4. В тот день сэр Генри позировал час. Следующее воскресное утро было отмечено массовым походом всей семьи, включая Трой, в Анкретонскую церковь. Тем не менее, после полудня он снова выделил для Трой час. Она решила сразу приступить к голове. Еще раньше Трой выработала общий план работы, волнующее сочетание бледных теней и сильных ударов кистью. Это можно будет завершить без него. Рисовала Трой хорошо. Ей удавалось избежать того, чего она всегда так опасалась, излишней цветистости. Трой то и дело сверялась с пьесой. Разлитое в ней ощущение ужаса сделалось психологическим фактором ее собственной работы. Она остро испытывала то ощущение уверенной силы, которое приходит только тогда, когда художник знает, что все идет как надо. «При удаче, — думала Трой, — я смогу сказать, неужели это сделала такая полоумная, как я?» Во время четвертого сеанса сэр Генри, вспомнив, возможно, какой-то старый спектакль, нарушил молчание и внезапно продекламировал строки, которые читал со сцены много раз. «Тускнеет свет, и ворон в лес туманный летит». Примечание Уильям Шекспир, Макбет, акт 3, сцена 2, перевод Ю. Корнеева, конец примечания. Он настолько застал Трой врасплох, что у нее даже рука дернулась, и она, не двигаясь и внутренне проклиная себя за страх, заставивший ее задрожать, дослушала монолог до конца. Она так и не нашлась, что ответить на это неожиданное и странно безличное представление, но почудилось, что старик прекрасно понимает, насколько сильно задел ее чувства. Почти сразу Трой вернулась к работе, она по-прежнему шла легко и уверенно. Трой всегда была настойчива, но сейчас работа над головой продвигалась с почти пугающей быстротой. Не прошло и часа, как она поняла, что прикасаться к ней больше не надо. Внезапно накатила страшная усталость. «Пожалуй, на сегодня довольно», — сказала она и вновь почувствовала, что отнюдь не удивила сэра Генри. Вопреки обыкновению, он не удалился, а прошел в центр зрительного зала и принялся вглядываться в дело ее рук. Трой захлестнула волна благодарности к своему герою, что бывает порой после удачного сеанса, но толковать о портрете ей не хотелось, и она поспешно заговорила о Пенте. «Знаете, у нее очень необычные рисунки красных коров и зеленых аэропланов». «Тью!» — меланхолически присвистнул сэр Генри. «Она сама хочет их вам показать». «Патриция меня сильно обидела», — сказал сэр Генри. «Сильно обидела». «Вы имеете в виду, — неловко переспросила Трой, — то, что она якобы написала на зеркале?» «Якобы. Это же ни в какие ворота не лезет. Но мало того, она еще залезла в ящик моего туалетного столика и вытащила все бумаги. Могу сказать, что если ей удалось прочитать пару из попавших ей в руки документов, она должна была сильно насторожиться. Дело в том, что они касаются ее самым непосредственным образом. Если такие мерзкие штучки будут повторяться и впредь, — он помолчал и грозно нахмурился, — ладно, там видно будет. Пусть до ее матери дойдет, что моему терпению есть предел. А кот, — воскликнул он, — она надсмеялась над моим котом, у него до сих пор на усах следы краски, — сердито сказал сэр Генри. — Даже масло не помогает. Что же до оскорбления в мой личный адрес? Но в том-то и дело, я уверена, что это не она. Я присутствовала, когда все так дружно накинулись на нее, и, честное слово, я уверена, что она ничего не знает о случившемся. — Тью! Да нет, право же. Следует ли сказать о темно-красном пятне под ногтями у Седрика? Нет, она и так уже слишком залезла в чужие дела. «Пенти хвастается своими капризами», — поспешно продолжала Трой. «Она про все свои проказы мне рассказала. Она никогда не называет вас дедушкой. Да и само это слово пишет неправильно. Она мне показывала свой рассказ, а оно там часто встречается». «Я уверена», — продолжала Трой, самое себя спрашивая, действительно ли это так, — «она слишком любит вас, чтобы позволить себе такие глупости и грубости». «Я любил эту девочку», — сказал сэр Генри, на удивление откровенно демонстрируя свои чувства которые Анкриды вообще-то на показ не выставляли, любил как собственного ребенка. Так и называл ее всегда своей любимицей и никогда не скрывал своих пристрастий. «Когда меня не будет», — продолжал он к смущению Трой, — «она узнает...» «Ладно, хватит об этом». Сэр Генри шумно вздохнул. Трой не знала, что сказать, и принялась чистить шпатель. Свет, проникающий из единственного незашторенного окна, потускнел. Сэр Генри выключил освещение сцены, и театрик погрузился в полутьму. Налетевший откуда-то сквозняк заставил их поежиться, а задник ударился конец веревки. «Вы про бальзамирование что-нибудь знаете?» — глухим голосом осведомился сэр Генри. Трой так и подпрыгнула. «По правде говоря, нет». «Ну, а я этот предмет изучал», — сказал сэр Генри. «Глубоко изучал». «Вот странно», — после некоторого молчания заговорила Трой. «Мне как раз попалась на глаза эта чудная книжечка в гостиной. Ну, та, что в стеклянном ящике лежит». «Ах, да, она принадлежала одному из моих предков. Тому самому, что Анкритон перестроил. Его самого бальзамировали, и его отца тоже, и отца его отца. У Анкридов это вошло в традицию». «Потому», — заметил он с грустью, — «у нас такой странный семейный склеп. Если я буду лежать там, у нации могут быть другие пожелания. Не мне говорить на эту тему, но если буду, то все останется как прежде. Я уже отдал необходимые распоряжения». «О, Господи!» — подумала Трой, — «лишь бы покончить с этим». Она пробормотала нечто неопределенное. «Ладно», — вздохнул сэр Генри и тяжело двинулся прочь. Перед ступеньками, ведущими на сцену, он задержался, и Трой показалось, что его снова потянуло на откровение. Оставалось лишь надеяться, что тему он выберет повеселее. «Что вы думаете о браках между кузенами?» — спросил сэр Генри. «Даже не знаю, что сказать», — Трой изо всех сил старалась собрать разбегающиеся мысли. «Кажется, я слышала, что современная медицина не против, но у меня лично нет ни малейшего представления». «Ну, а я против», — громко сказал сэр Генри. «Не одобряю. Посмотрите на Габсбургов, на испанский двор, на Романовых». Его громыхающий голос рассыпался на осколки. В надежде отвлечь его внимание, Трой начала было Пенти. «Ха!» — перебил ее сэр Генри. «Эти доктора ничего не понимают. Кожа на голове у Патриции. Обычная детская болезнь, а Уизерс, который целыми неделями бестолку возился с ней, теперь собирается прописать депилятор. Черт знает что. Я говорил с матерью девочки, но лучше бы мне помолчать. Кто обращает внимание на стариков?» — повысил голос сэр Генри. — «Никто. У нас старинная семья, миссис Олейн. Мы ведем свой род от Сира де Анкреда, который сражался рядом с Вильгельмом Завоевателем. И даже раньше есть чем гордиться. Надеюсь, и мне на свой скромный лад удалось не опозорить семью. Но что будет, когда я уйду? Я оглядываюсь окрест в поисках наследника, и что же? Что я вижу? Вещь надутого индюка». Он явно ожидал какой-то реакции на это высказывание о Седрике, но Трой ничего не приходило в голову. «Последний из Анкредов», — вновь заговорил сэр Генри, устремляя взгляд на Трой. «Семья, ступившая на эту землю вместе с завоевателем, уходит с...» «Но ведь он может жениться», — возразила Трой. «И народить котят, фу! Тогда, возможно, мистер Томас Анкред...» «Старина Томми? Нет! Разговаривал я со стариной Томми. Ему наплевать, он умрет холостяком. И жене Клода наплевать. Эх, я-то надеялся, что линия продолжится еще до моей смерти. Ничего, видно, не получится». «Видит Бог», — возразила Трой, — «по-моему, вы как-то слишком мрачно на все это смотрите. Ну, что может случиться с мужчиной, способным позировать час без перерыва со шлемом на голове весом в 100 фунтов? Вы еще столько захватывающего на своем веку увидите». Удивительно и даже как-то страшновато было, как он сразу расправил плечи, и к нему вернулся весь его лоск. «Вы думаете?» — сказал он, и Трой заметила, как рука его потянулась к плащу, умело поправляя складки. «Что ж, может, вы и правы». «Умница. Да, да. Действительно, я могу еще увидеть много захватывающих вещей и более того». Он выдержал паузу и издал странный смешок. «Более того, дорогая, другие тоже». Трой так и не удалось узнать, собирался ли сэр Генри как-то развить этот странный тезис прорицания, ибо в этот самый момент распахнулась боковая дверь, и в театрик влетела мисс Оринкурт. «Нодди!» — сходу зашумела она. «Живо! Сними этот дурацкий костюм, мне нужна твоя помощь! Довольно с меня твоей чертовой семейки, либо они, либо я, решай, и прямо сейчас!» Она миновала проход и остановилась прямо перед ним, руки в боки, прямо Мегера. Сэр Генри забормотал что-то умиротворяющее, как показалось Трое, скорее опасливо, нежели удивленно, но его перебили. «Ну уж нет, ступай и сделай что-нибудь. Они в библиотеке вокруг стола расселись. Козни против меня плетут. Я вошла, а Полин, шипя, как ополоумевшая кошка, объясняла, что нужно сделать, чтобы избавиться от меня. Прошу тебя, дорогая, не могу же я. Наверняка ты что-то не так поняла. Я что, сумасшедшая? Говорю же тебе, я слышала, что она говорит. Они все против меня. Я раньше предупреждала тебя и предупреждаю сейчас, что это последний раз. Они явно что-то затевают. Я знаю, о чем говорю. Это ловушка. Нодди, я места себе от страха не нахожу. Либо ты немедленно идешь туда и велишь им прекратить, либо утром я уезжаю в город». Он грустно покачал головой, переступил с ноги на ногу и взял ее за локоть. Кончики рта у нее опустились, она потерянно посмотрела на него. «Здесь так одиноко, Нодди. Нодди, мне страшно». Удивительно, как при этих словах у него сразу появилось на лице выражение чрезвычайной кротости. Удивительно и, по ощущению Трой, болезненно-трогательно. «Пошли», — сказал сэр Генри, нависая над ней всей своей фигурой, облаченной в этот устрашающий костюм. «Пошли, я поговорю с детьми».